Маленький Яныш ничем не отличался от остальных монастырских сирот, кроме, возможно, завидного здоровья. Детские хвори обходили его стороной. Несмотря на ограниченность рациона и суровость монастырского уклада, мальчишка рос крепким, сильным и ловким. Подобное обстоятельство почему-то тревожило брата Бенедикта, который, собственно, и принес когда-то новорожденного младенца в монастырь. Брат Бенедикт был молод, решителен и честолюбив. Незаконно рожденный сын дворянина, он был любим отцом за твердый ум и отсутствие ложной сентиментальности, сводными братьями за искренне избранный путь служения Богу. Юноше, принявшему обеты в 16 лет, покровительство семьи дало необходимую почву под ногами, а собственная расторопность и трезвый расчет помогли добиться того, что еще в довольно молодом возрасте брат Бенедикт был облечен доверием весьма высоких духовных санов. Видимо, брат Бенедикт искренне привязался к сироте, крещенному его собственными руками, если продолжал трогательно принимать участие в его судьбе, несмотря на то, что подобная забота сослужила ему дурную службу. Брат Бенедикт отличался педантичным соблюдением устава ордена и монашеских обетов. Его нынешний покровитель, епископ Вроцлавский, понимающе усмехался, принимая исповедь молодого монаха. Гордыня, которая подвигла в свое время юношу к постригу и честолюбию, вот что стояло во главе его грехов. Но появление младенца, а пуще того, постоянный интерес брата Бенедикта к малейшим пустякам в жизни ребенка, что совершенно было на него не похоже, дали повод для слухов, что мальчик является никем иным, как ублюдком самого монаха. Однако, когда епископ, которому было приятно обнаружить такую понятную слабость в суровом секретаре, намекнул об этом бенедиктинцу, то встретил лишь каменное выражение темных глаз. «Святой отец, вам ли, не единожды принимавшему мою исповедь, не знать ответа на этот вопрос?» Раздосадованный епископ отступился и поспешил назначить его аббатом, но присутствие мальчика в жизни брата Бенедикта стало препятствием для осуществления многих его честолюбивых планов. По мере того, как мальчик взрослел, беспокойство, которое постоянно присутствовало в обращенном на Яныша взгляде монаха, утихало. Мальчик нравился ему своим упорством, но расстраивал своей необузданностью. Не сумев настоять на своем, Яныш самостоятельно осуществлял желаемое, не моргнув глазом, снося любое наказание. Святым братьям не раз приходилось вытаскивать непоседливого отрока из мест куда более интересных, чем монастырский огород, часовня или комнаты для занятий. Наверняка они не обращали бы такого внимания на беспокойного воспитанника, но за спиной мальчика по-прежнему стоял отец Бенедикт. Получив в качестве настоятеля возможность постоянно находиться в непосредственной близости от мальчика, отец Бенедикт благодаря нескольким инцидентам убедился, что Яныш обладает еще одним отличием – он не спит в полнолуние. Правда, к своему облегчению никаких других странностей за ребенком не замечал, а уж отсутствием наблюдательности отец Бенедикт не страдал. Обычный взбалмошный мальчишка. В свою очередь Яныш, не задумываясь, отвечал монаху искренней привязанностью, на которую способно лишь детское сердце. Зная, что святого отца огорчают его проделки, он нашел самый лучший выход, радуя своего покровителя преуспеванием в учебе, добиваясь этого не столько выдающимися способностями. С малых лет его смекалка была направлена на вещи, совершенно бесполезные с точки зрения святых братьев, сколько феноменальным упрямством. Отец Бенедикт радовался, но вздыхал, размышляя, что будет, если все эти выдающиеся качества будут направлены не на благое дело. Мальчишка-то себе на уме. Вообще, если бы кто-то хоть раз проник чуть глубже привычного бесстрастного выражения лица отца-настоятеля, когда тот наблюдал за Янышем, то решил бы, что отец Бенедикт знает кое-что такое, что было бы опасно для них обоих. Что за вздор? К сожалению, это была правда. Отец Бенедикт действительно знал и тщательно хранил тайну все эти годы. Откройся она, его ждало бы монастырское заключение на всю оставшуюся жизнь, а мальчика мучительная смерть. Все это время он наблюдал и с тревогой ждал, но, казалось, беда обошла стороной, и никакие демоны не в силах завладеть невинной душой в святой обители. Беда случилась на 12-й год. В полнолуние. В такое время отец Бенедикт становился более внимательным, и многолетняя привычка лишала сна и его. После лаудессы он, как обычно, отправился проведать своего воспитанника, но мальчика на месте не оказалось. Монах лишь вздохнул, они уже говорили об этой особенности, святой отец чистосердечно советовал Янышу проводить такие ночи в молитвах, обращенных к Господу, но не мог всерьез поверить, что мальчик так и сделает. Подобное времяпровождение должно было показаться ему крайне скучным. Размышляя, чем попеняет завтра Яну, отец Бенедикт возвращался в свою келью. Он уже почти миновал галерею, выходившую на освещенный полной луной монастырский двор, как вдруг замер и обернулся. Отец Бенедикт медленно повернулся и спустился навстречу невозможности. На запорошенной снегом земле сидел волчонок. Черный, довольно крупный подросток. С трудом переставляя в раз одеревеневшие ноги, монах приблизился к зверенышу. Волчонок вскочил, но не убегал. Глядя прямо в желтые глаза, отец Бенедикт хрипло позвал. «Ян! Яныш!» Волчонок наклонил голову, как будто прислушиваясь. Монах протянул руку, но прежде чем он коснулся жесткой шерсти, на снег рухнул голый, дрожащий мальчишка. Ян потерянно озирался, и жалобное всхлипывание вывело отца Бенедикта из оцепенения. Он склонился над мальчиком. «Отец!» Пальцы вцепились в края рясы с недетской силой. «Отец!» Похоже, бессознательно Яныш вкладывал в это слово куда больше, чем просто обращение. Не раздумывая далее, монах поднял мальчика на руки и отнес к себе. «Это случилось впервые?» Ян кивнул. Понемногу он приходил в себя. Похоже, трясло его не столько от холода, сколько от страха. «Что это, отец? Что со мной? Это бесы?» Похоже, мальчику пришла новая мысль. «Отец, я больше не буду нарушать устав. Я буду слушаться. Я буду молиться. Я не хочу быть чудовищем!» Только мысль о том, что рядом с ним находится до смерти испуганный ребенок, заставила отца Бенедикта взять себя в руки. «Ты ни в чем не виноват». Когда успокоенный Яныш уснул, свернувшись калачиком на жесткой постели отца-настоятеля, сам отец Бенедикт долго сидел, вглядываясь в черты мальчика, и чувствовал, как переворачивается в груди сердце, принимая то, что отказывался принимать разум. Ребенок, которого он знал почти с рождения, малейшие проказы которого были ему прекрасно известны. Просто ребенок, и ни одному демону не было места в его душе. Кому, как не ему, исповедовавшему мальчика изо дня в день, мальчика, которого он сам учил никогда не лгать, и который действительно никогда не лгал, несмотря на самые строгие наказания, кому, как не ему, отцу Бенедикту, было это знать? И кому, как не ему, монаху ордена святого Бенедикта Римской католической церкви, было знать, какая судьба ждет Яна, если его коснется хотя бы тень подозрения? Эта ночь стоила отцу Бенедикту первых седых волос. Вернувшись в келью после утренней службы, он принес с собой одежду и еду, сел рядом. Необыкновенно тихий Яныш поднял на него светло-карие с прозеленью, почти желтые глаза, в глубине которых по-прежнему стоял страх. Он повзрослел за одну ночь. «Ты ни в чем не виноват. И ни сатана, ни один демон тут ни при чем, к сожалению». «Я буду волком?» — тихо-тихо спросил Ян. «Ты уже волк. Ты всегда им был. Наполовину. Ты человек. Помни об этом. Всегда». Монах коснулся жестких черных волос, и мальчик, поймав его руку, прижался к ней щекой и заплакал. «Никто не должен знать о волке», — абсолютно спокойно сказал отец-настоятель. Мальчик поднял на него заплаканные, но уже совершенно сухие глаза. Второе, чему научил своего воспитанника отец Бенедикт, — это не говорить правды. Остальному Ян научился сам. Он всегда был способным учеником.